Когда Шейла проснулась, комната уже была залита солнцем. Она взглянула на часики, оставленные с вечера у кровати. Четверть десятого, ну и ну. Проспать беспробудно больше 9 часов. Шейла встала, подошла к окну, отдернула занавески. Комната, по-видимому, находилась в самом конце здания, и сразу за окном пологая лужайка убегала к полосе деревьев, а через нее тянулась узкая просека. Вода в озере, насколько она открывалась взгляду, поблескивала синевой. Но его поверхность, зеркально гладкая вчера вечером, теперь вспененная легким ветерком, была подернута рябью. Ник велел стюарду подать ей завтрак, когда она позвонит, и Шейла потянулась к трубке стоящего у постели телефона. Ответ раздался немедленно. «Слушаю, мисс», — прозвучал голос Боба. «Апельсиновый сок, кофе, булочек, меду?» «Да, пожалуйста». «Вот это сервис», — сказала она себе. «Не то, что в килморском гербе». Не прошло и 4 минут, как Боб уже ставил у ее постели поднос. Утренняя газета, сложенная по всем правилам, лежала тут же. «Капитан желает мисс доброго утра», — сказал Боб. «Он просит узнать, хорошо ли вы почивали. Если мисс хочется чего-нибудь еще, я к вашим услугам». «Мисс хочется знать», — думала, глядя на стюарда Шейла, — «кто? Мистер Догерти из килморского герба или мистер О'Рейли из почтовой конторы наложил лапу на конверт, лежавший в путеводителе? А может быть, это ваших рук дело, любезный Мальволио? Не нацарапай я сверху, Энн Барри, важные 3 вопросительных знака даты, никто бы на него не покусился». Вслух она сказала: «Спасибо, Боб. Мне всего предостаточно». Шейла позавтракала, натянула свитер и джинсы, подвела глаза, несравненно тщательнее, чем вчера, и теперь почувствовала себя готовой к любым сюрпризам, какие припас для нее Ник. Пройдя по коридору и миновав вращающуюся дверь, она оказалась у входа в гостиную, куда ее поначалу провели вчера. Комната стояла открытой, но Ника в ней не было. Почему-то она ожидала увидеть его за письменным столом. С опаской озираясь через плечо, она прошла туда и вновь уставилась на фотографию. Ник стал много лучше с тех пор, подумалось ей. В молодости он, должно быть, был несносен. Эдакий самонадеянный пентюх с ярко-рыжими, как и чувствовалось, волосами. Все дело в том, что оба они, отец и Ник, были, наверное, влюблены в ее мать, и когда она предпочла отца, Ник озлобился. Тогда-то все и началось. Странно, что мама ни разу не упомянула об их соперничестве. Она не упускала случая похвастать былыми поклонниками. Непочтительно, конечно, так говорить о матери. Но что они оба видели в ней, кроме очень хорошенького личика? Густо намазанный по тогдашней моде рот. Любовь к снобизму вечно бросалась именами. Они с отцом только переглядывались, когда она, козыряя, принималась сыпать ими перед гостями. Легкое покашливание в коридоре дало Шейле знать, что стюард наблюдает за ней. — Вы ищете капитана, мисс? — осведомился Боб. — Он в лесу, на вырубке. — Могу показать, как туда пройти. — Да, пожалуйста, Боб. Они вышли из дому, и он сказал: — Вот сюда. Капитан работает на открытой площадке, минутах в 10 ходу. — Вырубка? А что он там делает? Валит деревья? Она опустилась по тропинке с нависшим по обеим сторонам зеленым шатром через небольшой, но густой лес, сквозь который нигде не проглядывало озеро. Если сойти с тропинки, и пойти между деревьями, — подумалось ей, — мигом заблудишься. До озера так и не дойдешь. Будешь кружить и кружить на одном месте. Над ее головой зашумел в кронах ветер. Ни птиц, ни шагов, ни плеска воды. Под этим буреломом ничего не стоило схоронить человека, и его никогда не найдут. Может, ей лучше повернуть назад, возвратиться в дом и сказать стюарду, что она предпочитает дожидаться капитана у него в кабинете? Шейла остановилась в нерешительности, но было уже поздно. К ней, мелькая между деревьями, приближался Майкл с заступом в руках. — Капитан ждет вас, мисс. Он хочет показать вам могилу. Мы ее только что отрыли. — О, Боже! Могила! — Для кого? Шейла почувствовала, как краска сошла с ее лица. Майкл смотрел на нее, не улыбаясь. Кивком головы он указал ей на видневшуюся впереди вырубку. Теперь она увидела и остальных. Двое мужчин, не считая Ника. По пояс голые, они стояли наклонившись, разглядывая что-то в земле. Шейла почувствовала, что у нее отнимаются ноги, а сердце готово выскочить из груди. — Это мисс Блэр, — объявил Майкл. Ник выпрямился и повернулся к ним. На нем, как и на остальных, были джинсы, да еще майка. Только в руке вместо заступа он держал топорик. — Превосходно, — сказал он, — в самый исторический момент. Ступайте сюда и на колени. Положив Шейле руку на плечо, он подтолкнул ее к разверстой яме. У Шейлы отнялся язык. Только глаза видели кучи бурой земли, наваленной по краям ямы, примятую листву и срубленные сучья. Опускаясь на колени, она инстинктивно закрыла лицо руками. — Что вы делаете? — в голосе Ника прозвучало изумление. — Откройте глаза! Вы же ничего не увидите! Такое великое событие! Вы, может, первая англичанка, которая присутствует при вскрытии мегалитического погребения в Ирландии. Погребение III-II тысячелетий до нашей эры. Королевские могильники, вот как их тут называют. Мы уже несколько недель раскапываем эту могилу. Когда Шейла очнулась, она сидела спиной к дереву, скрючившись и уткнувшись головой в колени. Лес уже не кружился у нее перед глазами, постепенно обретая ясные очертания. Тело было мокрым от пота. — Кажется, меня сейчас стошнит, — пробормотала она. — Давайте, давайте, — сказал Ник, — не обращайте на меня внимания. Шейла открыла глаза. Мужчины куда-то испарились, а рядом с ней на корточках сидел Ник. «Вот что значит выпить только кофе на завтрак», — попрекнул он. «Так всегда, когда начинают день на пустой желудок». И, поднявшись на ноги, он отступил к своей яме. «Я возлагаю огромные надежды на нашу находку. Это захоронение в лучшем состоянии, чем многие, какие мне довелось повидать. Мы наткнулись на него случайно несколько недель назад. Нам удалось расчистить переднюю камеру и часть коридора, который, по-моему, ведет к самой усыпальнице. Этой могилы никто не касался с 1500 года до нашей эры. Теперь главное, чтобы никто о ней не пронюхал. Иначе вся археологическая шатия примчиться сюда со своими фотоаппаратами, и тогда уж пиши пропало. — Ну как, лучше вам? — Не знаю, — отозвалась она слабым голосом. — Кажется. Так ступайте же сюда и взгляните. Шейла заставила себя подойти к раскопкам и заглянуть внутрь. Куча камней, что-то вроде закругленной арки, подобие стены. Нет, после того, что ей подумалось, после пережитого ужаса, ей не по силам изображать восторг. «Очень интересно», — пролепетала она. И вдруг, что было куда хуже, чем если бы ее стошнило, разрыдалась. Секунду-другую он в замешательстве смотрел на нее, затем молча взял за руку и, насвистывая сквозь зубы, быстро повел прямиком через лес. Несколько минут спустя деревья расступились, и они оказались на берегу озера. «Вон там, на западе, Беллифейн», — сказал он. «Отсюда его не видно». Со стороны острова озеро расширяется к северу, а с той стороны берег весь изрезанный, настоящий слоеный пирог. Зимой прилетают утки и гнездятся в камышах. Но я их не стреляю. А вот летом хожу сюда купаться до завтрака. Шейла уже оправилась. Он дал ей время прийти в себя, а большего и не требовалось. И она почувствовала к нему благодарность. «Простите», — сказала она, — «но, честно говоря, когда я увидела Майкла с заступом в руках, да еще он сказал что-то про могилу, я решила, настал мой последний час». Он с удивлением уставился на нее, потом улыбнулся. «А вы вовсе не такая стреляная птица, какую из себя изображаете. И вся ваша тертость — сплошной блеф». — Отчасти, — согласилась она. — Но в такую ситуацию, когда меня выгрузили на острове, где обитает Анахарет, я попала впервые. — Теперь ясно, почему меня похитили. Вы боитесь, чтобы известия о вашей мегалитической находке не просочились в прессу? Так и быть, я промолчу, даю вам слово. Он ответил не сразу. Стоял, поглаживая подбородок. «Да», — сказал он наконец, — «это право весьма великодушно с вашей стороны. А теперь знаете, что мы сделаем? Вернемся-ка домой, попросим Боба завернуть нам что-нибудь на ленч, и я покатаю вас по озеру. И даю вам слово, через борт не выкину». «Он безумен только при Норд-Норд-Весте», — подумала она. Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2. А так, если не считать фотографию, вполне в здравом уме. Что же касается фотографии, если бы не это. Шейла тут же бы ему открылась, сказав, кто она и зачем приехала в Беллифейн, но пока лучше подождать. Трудно даже представить себе более разительное несходство, думалось ей несколько часов спустя, между тем Ником, каким изобразил его отец, человеком с уязвленным самолюбием, обиженным на весь мир, постоянно озлобленным неудачами, и этим, который сам вызвался развлечь ее и просто из кожи лезет, чтобы сделать ей приятным каждый проведенный в его обществе миг. Двухмоторный катер с небольшой каютой, не то что одышливая моторка, на которой Майкл доставил Шейлу на остров, ровно скользил по озерной глади, лавируя среди бесконечных отмелей, а Ник, сидя на месте штурвального, указывал то на одну, то на другую достопримечательность на берегу. Далекие холмы на западе, развалины замка, башня, оставшаяся от древнего аббатства. Он ни разу и словом не напомнил ей о цели ее визита, не стал выспрашивать о собственной ее жизни. Сидя бок о бок в каюте, они закусывали вареными яйцами и холодным цыпленком. А Шейли думалось, какое наслаждение! Такая поездка доставила бы ее отцу. Как пришелся бы по душе вид, такой вид отдыха, если бы он до него дожил. Она представила себе, как они с Ником сидят вдвоем, болтая, перебрасываясь морскими словечками, и, сколь это незабавно, распуская перед ней свои павлиньи хвосты. А вот мама другое дело. Она всем только испортила бы удовольствие. «Знаете, — вдруг сказала Шейла в порыве откровенности, вызванной глотком виски, выпитым до Гиннесса, — тот капитан Ник, которого я себе нарисовала, ни чуточки на вас не похож». «А что вы себе нарисовали?» «Ну, раз мне сказали, что вы анахорет, я вообразила себе старца, живущего в замке в окружении преданной челяди и грозных волкодавов, эдакий старый хмырь, угрюмый, резкий, вечно орущий на слуг, или же добренький господинчик, любитель розыгрышей и всяких штучек». Он улыбнулся. «Я умею быть очень резким, и Бобу часто от меня достается. А что же до розыгрышей? В свое время я ими часто увлекался. Да и сейчас не прочь. Еще пиво?» Она покачала головой и, откинувшись, прислонилась спиной к переборке. «Беда в том, — продолжал он, — что шутки, которые я разыгрывал, обычно доставляли удовольствие только мне одному. Да к тому же вышли из моды. Не думаю, что вот вы, например, сажали когда-нибудь вашему редактору в письменный стол выводок белых мышей. Пожалуй, уборная премьерша сойдет за редакторский письменный стол. Белыми мышами мне не случалось баловаться, — заявила она. А вот дымовую шашку я своему боссу однажды сунула под кровать, и, поверьте, он выскочил из нее как ошпаренный. Все так и было в Манчестере. И Брюс ей этого так и не простил. Авансы, которые он делал, желая закрутить с ней тайный романчик, рассеялись, как дым. «Вот-вот, — сказал он, — лучшие шутки тешат только нас самих. Но босса вашего, надо думать, вы хорошо шуганули». «Необходимая самозащита, — сказала она. Мне совсем не улыбалось ложиться с ним в постель». Он было прыснул, но сдержался. «Прошу прощения за нескромный вопрос. Вам сильно досаждают ваши редакторы?» Она помолчала, делая вид, что обдумывает ответ. «Ну, как когда. Есть очень настырные. Но если хочешь сделать карьеру, а я как раз хочу, на этом можно получить повышение. Впрочем, тут все далеко не просто. Я особо не очень податливая». «В каком смысле?» «А в самом простом. Я не раздеваюсь по первому требованию. Нужно, чтобы человек мне нравился». «Я вас шокирую?» «Отнюдь. Старому хмырю вроде меня интересно знать, чем дышит нынешняя молодежь». Он потянулся за сигаретой. Она тоже. На этот раз он не замедлил поднести зажигалку. «Дело в том, — сказала она, — совсем как если бы беседовала с отцом, убедившись, что мама накрепко засела в соседней комнате. Только с Ником подобный разговор доставлял ей больше удовольствия. Дело в том, что, на мой взгляд, сексу придают непомерно много значения. Мужчины поднимают вокруг этого дела невообразимый шум, от их воя право уже мутит. Некоторые даже впадают в истерику. И единственно, ради того, чтобы хвастать снятыми скальпами, эдкая игра в краснокожих индейцев. Ничего хорошего я тут не вижу. Правда, мне всего 19. У меня еще много времени впереди. Возможно, я еще дозрею. Я не стал бы на это рассчитывать. 19 — вполне зрелый возраст. Куда более зрелый, чем вы думаете. Он встал с рундука, перешел на место у штурвала и включил мотор. «Мне доставляет огромное удовольствие», — добавил он, — «думать о том, сколько скальпов вы уже сняли и какой вой разносится по всей Флит-стрит. Сочту долгом предостеречь своих друзей-журналистов. Им надо быть начеку». Она взглянула на него в испуге. «Друзей-журналистов?» Он улыбнулся. «А у меня в прессе есть кое-какие связи». И, развернув катер, направил его к Овечьему острову. «Так», — сказала себе Шейла, — «значит, не сегодня-завтра. Он проверит, какая я корреспондентка, и установит, что никакие редакторы меня к нему не посылали. Что же касается Дженнифер Блэр, то ему придется перебрать немалое число театральных менеджеров, прежде чем кто-нибудь среди них скажет: «А, вы о той блистательной молодой актрисе, которую в Стратфорде пытаются заполучить на будущий сезон?» Стратфорд. Стратфорд на Эйвоне — город в графстве Орикшир, родине Шекспира, где находится Королевский Шекспировский театр. Не успела она это подумать, как они уже приближались к его владениям. Катер подвалил к причалу у лодочного домика, умело замаскированного густо насаженными деревьями, где их ждал Майкл, и она вспомнила, какой ужас испытала утром, когда тот подвел ее к полураскрытому мегалитическому захоронению, затерянному в глуши лесистого острова. «Я испортила вам день», — сказала она Нику. «Вы все так увлеченно работали на раскопках. И верно бы продолжали, если бы не я. А не обязательно. Отдыхать можно по-разному. Могильник никуда не убежит». «Есть новости, Майкл?» «Получено несколько радиограмм, сэр. Они ждут вас в доме, все в порядке». Как только Ник переступил порог дома, он полностью преобразился. Деловитый, подтянутый, сосредоточенный на своих, никак не связанных с нею делах. Даже Шиппи, которая, заслышав голос хозяина, попыталась прыгнуть к нему на руки, тут же оказалась на полу. «Всем быть в рубке через 5 минут!» — распорядился он. — Есть, сэр. — С вашего разрешения я вас покину. Вам придется развлекать себя самой. Книги, радио, телевизор — все в комнате, где мы беседовали вчера. В ближайшие часы я буду занят. В ближайшие часы стрелки стояли на начале 7-го. Он наверняка проконетелится со своими делами, какие они ни на есть. Проконетелится до 9, а то и 10. Обидно. Она рассчитывала совсем на другое — провести вечер у камина в долгой доверительной беседе, когда что только не случается между двумя людьми. «Окей», — сказала она вслух, пожимая плечами, — «я в ваших руках. Кстати, хотелось бы знать, как долго еще вы намерены меня здесь держать? Мне надо вернуться в Лондон. Я назначила несколько свиданий. Не сомневаюсь. Но с охотой за скальпами придется повременить. Боб, позаботьтесь о чае для мисс Блэр». Он исчез в глубине коридора вместе с собачкой, которая следовала за ним по пятам. Шейла, надувшись, опустилась на банкетку. Какая досада! А главное, все уже так замечательно шло. Никакого желания читать или слушать пластинки у нее не было. Да и Ник, верно, одного вкуса с отцом. Давно вышедшие в тираж Питер Чейни и Джон Бакен, которых тот без конца перечитывал, и музыка легкого жанра, Южный океан, скорее всего. Чейни, Реджинальд Ивлин Питер, 1896-1951. Английский писатель, автор около 40 приключенческих и детективных романов. Одно из наиболее популярных произведений писателя — «Не поймите меня неправильно», 1940 год. Бакен, сэр Джон Бакен, 1875-1940, английский писатель шотландского происхождения, генерал-губернатор Канады, 1935-40 годы, автор многочисленных приключенческих повестей и романов. Некоторые книги писателя до сих пор пользуются широкой популярностью. Среди них «Грин Ментл», 1916, «39 шагов», «Три заложника». Бакеном написан также ряд биографий выдающихся людей, в частности, биография Оливера Кромвеля, 1934 год. «Южный океан» — мюзикл американского композитора Роджерса, 1902 год, на текст Хаммерстайна. В 40-х-50-х годах популярность этого произведения была чрезвычайно велика. Мелодии мюзикла звучат и в наши дни, как в оригинальном варианте, так и в аранжировках многих известных музыкантов. Боб принес чаю, на этот раз с вишневым вареньем и песочными колечками, и, что особенно ценно, только-только испеченными. Она умяла их все без остатка. Потом послонялась по комнате, исследуя полки. Не Питера Чейни, ни Джона Бакена на них не оказалось. Зато, как, впрочем, она и ожидала, длинными рядами выстроились книги об Ирландии, всенепременный Йейтс, Синг, А.Е. и монография о театре аббатства. Йейтс, Уильям Батлер, 1865-1939, ирландский поэт, драматург и эссеист, лауреат Нобелевской премии, 1923 год. Синг, Джон Миллингтон, 1871-1909, ирландский драматург. А.Е., псевдоним известного ирландского поэта, драматурга и прозаика Джорджа Рассела, 1867-1935. Расселу пришлось прибегнуть к этой аббревиатуре, поскольку наборщики всегда допускали ошибку при печатании его полного псевдонима — Айон. Театр аббатства. Национальный театр Ирландии, Дублин. Созданный в 1902 году. Основная установка театра — ставить ирландские пьесы силами ирландских актеров. Спектакли идут главным образом на английском, а иногда и на ирландском языке. Ее, пожалуй, было бы интересно почитать. «Но сейчас я не в настроении», — подумала Шейла. «Совсем не в настроении.